Дженни. За 2 часа с тех пор, как Дженни Мастерсон приступила к работе, она умудрилась уронить поднос со стаканами, перепутать заказы для 3 столиков, насыпать в солонке сахар, а в сахарнице соль, и облить горячим кофе 2 посетителей, прикрывших руками чашки в знак того, что добавки им не хочется. Заведомо глупый жест с их стороны, решила Дженни. Но хуже всего то, что обычно свои обязанности она выполняла безупречно, а еще хуже, что все корчили понимающие лица. «У тебя сейчас трудное время, милочка, все в порядке. Развод — это всегда трудно». Утешения звучали в диапазоне от «жалко, что вы не помирились», да «все равно он пьянь никчемная, туда ему и дорога». С Робертом они расстались лишь 4 дня назад, но вся Хвойная бухта уже об этом знала и вовсю сыпала соль на раны. Лучше бы позволили ей пережить все в одиночку, а не гнали сквозь строй соболезнований. Дженни мутила от отвращения. Точно у нее на лбу каленым железом выжгли слово «развод». Только чтобы горожане навалились на нее изголодавшимися амебами. Когда о пол ударился 2-й поднос со стаканами, она замерла посреди осколков, пытаясь перевести дух, и не смогла. Нужно что-то сделать, заорать, разрыдаться, хлопнуться в обморок. Она же просто стояла, парализованная, а ее помощница сметала осколки в совок. На плечи ей опустились костлявые руки. У самого уха раздался голос, доносившийся, казалось, откуда-то издалека. — У вас просто приступ беспокойства, дорогая моя, он пройдет. Успокойтесь и дышите глубже. Женя почувствовала, как руки подталкивают ее через кухню к кабинету. — Садитесь и опустите голову между колен. Она позволила усадить себя в кресло. Сознание обесцветилось, дыхание застряло в горле. Костлявая рука поглаживала ее по спине. — Дышите, Дженнифер. Я не желаю, чтобы вы покидали этот бренный мир посреди утренней смены. У нас завтрак. Через секунду перед глазами прояснилось. Она подняла голову и посмотрела на Говарда Филлипса, хозяина кафе «ГФ». Перед ней стоял высокий человек, больше всего напоминающий скелет. В неизменном черном костюме и высоких ботинках на пуговицах по моде, отошедшей в прошлое 100 лет назад. Если не считать темных запавших щек, кожа Говарда была совершенно белой, как у трупного червя. Роберт однажды выразился, что ГФ похож на церемониймейстера на фестивале химиотерапевтов. Родился и вырос Говард в штате Мэн, однако разговаривал с произношением эрудированного лондонца. Перспектива грядущих перемен. Суть — зверь о множестве клыков, дорогая моя. Однако не должно в страхе присмыкаться перед ним среди руин моих фужеров, когда от вас ждут исполнения заказов. Простите меня, Говард. Сегодня утром звонил Роберт, такой беспомощный, такой жалкий. Трагедия, не спорю. Тем временем, пока мы с вами прячемся здесь, предаваясь скорби, 2 изумительно полезных произведения наших поваров чахнут под разогревающими светильниками, медленно метаморфируя в желатинообразные рассадники ботулизма. Дженни с облегчением поняла, что Говард по-своему загадочно, но вместе с тем очаровательно, предлагает ей не слюнявое сочувствие, а, напротив, поскорее оторвать задницу от кресла и жить дальше. «Мне кажется, уже лучше, Говард. Спасибо вам». Дженни встала, вытерла глаза бумажной салфеткой, которую вытащила из кармашка передника, и отправилась обслуживать клиентов. Говард, истощив на сегодня запас сострадания, закрыл за ней дверь кабинета и принялся разбирать бухгалтерские книги. Вернувшись в зал, Дженни увидела, что ресторан опустел. Осталось лишь несколько завсегдатаев и смуглый молодой человек, стоявший у таблички «Просим подождать, вас проводят к столику». Молодого человека она не знала. По крайней мере, не станет ничего спрашивать о Роберте, и слава богу. Расспросы требовались ей сейчас меньше всего на свете. Кафе «ГФ» нечасто попадалось на глаза туристам. Отреставрированный викторианский особнячок с верандой располагался в обсаженном деревьями тупике довольно далеко от Кипарисовой улицы. На маленькой, со вкусом оформленной вывеске снаружи просто значилось «кафе». Говард не верил в силу рекламы, и, несмотря на свое англофильство и убежденность, что все британское превосходит американские аналоги, в его ресторане не было и намека на эрзац английского декорума, способный привлечь туристов. В кафе подавали простую еду по умеренным ценам. Если меню и являло едокам некую эксцентричность хозяйского стиля, местных жителей она не смущала. В Хвойной бухте у ГФ была самая лояльная клиентура после морского рассола, наживки, снастей и отборных вин. «Курите?» — спросила Дженни у молодого человека. Он был очень симпатичным, но этот факт Дженни отметила лишь мимоходом. Многолетняя моногамия приучила ее не задумываться о таких вещах. «Не курю», — ответил тот. Дженни подвела его к столику в глубине зала. Прежде чем сесть, молодой человек выдвинул соседний стул, напротив, будто собирался положить на него ноги. «Вы еще кого-то ждете?» — спросила Дженни, протягивая меню. Молодой человек поднял голову и посмотрел на нее так, точно увидел впервые в жизни. Он смотрел ей прямо в глаза и ничего не отвечал. Смутившись, Дженни отвела взгляд. «Особое блюдо сегодняшнего меню — яйсо-тот. Дьявольски приятное на вкус, амальгамация восхитительнейших ингредиентов и деликатесов. Одно описание аппетитного гештальта коей способно повергнуть вкушающего ее в бездну безумия». «Вы шутите?» «Нет. Владелец настаивает, чтобы мы заучивали описание особых блюд слово в слово». Смуглый человек не сводил с нее глаз. «Но что это означает?» «Яичница с беконом и сыром подается с гренками». «Почему же вы так прямо не сказали?» «Наш владелец слегка эксцентричен. Он полагает, что только особыми блюдами можно приструнить древних». «Древних?» Дженни вздохнула. «В завсегдатаях хорошо только то, что им не приходится всякий раз объяснять странное меню Говарда. А этот парень явно не из местных. Но чего он так на нее уставился? У него религия такая, или вроде того. Он убежден, что раньше мир населяла другая раса. Он называет их древними. Их почему-то с земли прогнали, но он считает, что они все еще пытаются вернуться и захватить власть». «Вы точно шутите?» «Перестаньте это повторять, я не шучу». «Извините». Человек посмотрел в меню. «Ладно. Принесите мне яйсо-тот с гарниром из клубней безумия». «Кофе будете?» «Еще бы». Дженни выписала заказ и двинулась к окну раздачи.